Мама была непреклонна, и с мечтами о лучшей жизни Тане пришлось расстаться. Их убогая фазенда так и осталась одним из немногочисленных старых дачных островков на Рублевке, стойко держащихся среди претенциозных особняков. После получения наследства Элеонора Виссарионовна сделала страстной дачницей. Отныне все ее мысли и разговоры были посвящены именно погоде, удобрениям, семенам, компосту и урожаю. Даже зимой в их квартире теперь во всех углах что-то сушилось, проветривались и проращивались в ящиках землей. А с ранней весны до поздней осени мама проводила на фазенде все свободное время и постоянно норовила взять дочь с собой. А что до Тани, то та не любила копаться в земле и с трудом переносила дискомфорт истинно дачного быта. С водой из колодца, туалетом скворечником на улице и готовкой на маленькой неторопливой электроплитке. Но, правда, в погожие летние дни в раздорах и впрямь дышалось гораздо лучше, чем в раскаленной асфальтовой Москве. Так здорово было устроиться на старой скамейке, в тени под яблони, лакомиться так что собранной клубникой и читать очередной любовный роман. Однако Элеонора Виссарионовна не давала дочке расслабляться. — Ну что ты опять тут расселась? — спрашивала она, не троясь от прополки. — Лучше оденься поприличнее, да пойди и погуляй. У нас какие соседи тут кругом? Может быть, Бог даст, познакомишься с кем-нибудь? И Таня бродила по окрестностям, но встречала разве что охранников, прислугу, выгуливающую хозяйских собак, да таких же, как она, местных жителей. Олигархи были как-то не склонны к променажу. Они все больше ездили по дорогам на автомобилях с тонированными стеклами или проводили время на собственных участках, где, судя по шуму, громкой музыке и фейерверкам, им было очень весело и без Тани. И вдруг однажды... Была суббота, первые числа июня. Таня целый день помогала матери в огороде, а вечером приняла душ и как раз возвращалась в дом с полотенцем на голове в старом халатике, на котором отсутствовало несколько пуговиц, когда услышала на веранде незнакомый мужской голос. Девушка так и замерла на крыльце, завороженная звуками этого удивительного баритона, бархатного, богатого на полутона и столь восхитительно красиво, что вся музыкальная натура Тани вмиг разнежилась и замурлыкала, как котенок на уютных коленях хозяйки. 27-летняя Таня Матюшина влюбилась в единый миг, в один только голос, даже еще не видя обладателя его. — А вот и моя дочка! — вывели ее из блаженного забытья сладкие интонации Элеоноры Виссарионовны. — Танечка, ну что ж ты встал на крыльце? Заходи, познакомься. Это наш сосед Георгий Борисович. Мужчина? Первый миг Татьяне показалось, что ему лет 50 с небольшим. Поднялся ей навстречу, галантно поцеловал руку и произнес какой-то изящный комплимент. Девушка чувствовала себя как во сне. В том самом сне, в котором вдруг теряешь способность двигаться и не можешь даже пошевельнуться. Воочию гость был, если можно так выразиться, еще лучше собственного голоса. Статный, с благородной проседью в темных волосах и жгучим, выразительным взглядом он напоминал повзрослевшего Печорина, Ретта Батлера и графа Монте-Кристо одновременно. Тане понадобилось несколько минут, чтобы опомниться и сообразить, как она выглядит и во что одета. Вспыхнув до корней волос, девушка забормотала какие-то извинения и спешно ретировалась в свою комнату. Как назло, фен остался в Москве. Нужной косметики под рукой не оказалось тоже, да и дачные варианты одежды совершенно не годились для того, чтобы предстать в них перед таким мужчиной. И пока взволнованная Таня пыталась хоть как-то привести себя в порядок, гость уже ушел. Впрочем, это было даже и к лучшему. Она все равно не знала, как с ним себя вести. Неделю они с мамой только и говорили, что о Георгии Борисовиче. Конечно, Таня постаралась скрыть, что влюбилась в соседа. Знать это ей было вовсе не обязательно. Но мама сама с удовольствием заводила разговоры о нем. Сразу же после ухода гостя она сообщила, зачем он приходил. Оказывается, Георгий Борисович хотел бы купить у них участок, чтобы расширить собственность.